и, вздрогнув, как подстреленная птица, вы падаете камнем в пустоту. Гремит оркестр, и ярый звон струится, а вас уже уносят в темноту. Потом конец, и вот в другую смену выводят клоуна с раскрашенным лицом. Еще момент, и желтую арену, как мертвеца, затягивают холстом. Огни погасли, спит больная львица, дрожит в асфальте мокрое стекло. И вы на улице на 5 минут царица, волочите разбитое крыло. 1933 год, Данциг. Фем Рафине. Разве можно от женщины требовать многого? Вы так мило танцуете, в вас есть шик, а от вас и не ждут поведения строгого. Никому не мешает ваш муж-старик. Только не надо играть в загадочность и делать из жизни левин-трист. Это все чепуха. Да и ваша порядочность — это тоже кокетливый фиговый лист. Вы, несомненно, с большими данными, 3-4 банкротства, приличный стаж. Вас воспитали чуть-чуть по-странному, я б сказал, европейски, фокстрот и пляж. Я вас так понимаю. Я так вам сочувствую, я готов разорваться на 100 частей. 18-й раз я спокойно присутствую при одной из обычных для вас смертей. Я давно уже выучил все завещание и могу повторить вам в любой момент: фокстерьера Люлю отослать в Испанию, где живет ваш любовник, один студент. Ваши шляпки и платья раздать учащимся, Одессо сдать в музей прикладных искусств, а потом я и муж, мы вдвоем потащимся покупать вам на гроб сиреней куст. Разве можно от женщины требовать многого? Там, где глупость божественна, ум — ничто. 1933 год, Париж. О моей собаке. Это не важно, что вы собака. Важно то, что вы человек. Вы не любите сцены, не носите фрака. Мы как будто различны, а друзья навек. Вы женщин не любите, а я обожаю. Вы любите запахи, а я нет. Я ненужные песни упрямо слагаю, а вы уверены, что я настоящий поэт. И когда я домой прихожу на рассвете, иногда пьяный или грустный или злой, вы меня встречаете нежно-приветливо, а хвост ваш, как сердце, дает перебой. Улыбаетесь вы, как сама Джоконда, и если бы было собачье кино, вы были б ведеттой, звездой Синемонда. Вы б Гретту Гарбо забили давно. Только в эту мечту мы утратили веру. Нужны деньги, деньги, кроме побед. И я не могу вам сделать карьеру. Не могу, понимаете? Средств нет. Вот так и живем мы. Бедно, но гордо. А главное, держим высоко всегда. Я свою голову, а вы свою морду. Вы, конечно, безгрешны. Ну, а я без стыда. И хотя вам порой приходилось кусаться, побеждая врагов и врагинь гоня, все же я, к сожалению, должен сознаться, вы намного честнее и благороднее меня».